Глава 10. «Виола, открой!» Слышу, словно сквозь вату, жесткий мужской голос и испытываю чувство дежавю. Макс Уманский, чтоб его! Как они вошли в дом? Кто их сюда впустил? «Убирайтесь отсюда, мерзавцы!» — визжит мачеха. «Пошли вон! Я вызываю полицию!» «Господи, нет! Только не полицию, будет ведь еще хуже!» Встаю кое-как и подхожу к двери. В ушах гудит кровь. «Дан, угомони эту шлюху!» — цедит Макс. «Пошли, тетя! Отпусти меня, подонок!» Судя по звуку, Данила повел Инну в спальню, а она громко топает ногами и брыкается. Открываю щеколду и встречаюсь со злым взглядом Максима. Съезжаю по стеночке и шепчу сухими губами. «Пожалуйста, не надо!» «Что не надо? Что с тобой?» Макс ставит меня на ноги и помогает дойти до кровати. «Я заболела! Не приближайся ко мне!» Для убедительности кашляю несколько раз. «Ты почему от нас сбежала?» Делает от меня два шага назад. «Потому что я не согласна с той ролью, которую вы для меня отвели». «Виола, хватит!» Досадливо морщится. «Давай без пафоса, а? Ты сбежала, наплевав на наш договор. Бегала по холоду в ветровке. Неудивительно, что слегла с простудой. Поэтому я должен тебя наказать, чтобы впредь неповадно было поступать по-своему». «Что? Почему я должна тебя слушаться? Ты мне никто!» «Смелая такая. Думаешь, истеричка-мамаша тебя спасет? Она мне не мать!» Упрямо поджимаю губы. «Тем более, братишка за ней присмотрит, пока мы...» Уманский недвусмысленно расстегивает ширинку на джинсах. «Меня бросает то в жар, то в холод, но не от болезни, а от понимания того, что парень не шутит. Он зол на меня, а Инна вправду не станет меня спасать. Ей дорога только собственная шкура». «Вставай на четвереньки, Виола! Раком, я сказал!» «Пожалуйста!» Дрожу от страха. «Ты упустила свой шанс сделать свой первый раз более приятным. Поэтому теперь не жалуйся». «Максим, ради бога!» «Снимай трусы!» «Или ты хочешь, чтобы твоей мамашке тоже досталось? Одно мое слово, и она будет скулить сучкой на члене Дана». «Нет, не надо ее трогать», — мотаю головой. «Не потому, что я такая добренькая, а потому, что отец ее любит, несмотря ни на что, и не переживет измену. А еще я, оказывается, ревную Дана и не хочу, чтобы он занимался сексом с Инной». «Быстрее же, у нас мало времени. Сняла трусы и встала раком, Виола. Я не буду больше повторять и применю силу». Дрожащими руками стаскиваю трусы, стараясь не смотреть на то, как Макс гоняет в руке напряженный ствол. И тут меня осеняет, как избежать расправы. «Не здесь, Максим. В доме ребенок». «Блядь! Это правда?» «Милка». Киваю. «Ей 6. Наверное, она испугалась вас и спряталась в шкафу». «Если звездишь, Виола, клянусь, мое терпение кончится, и я намеренно причиню тебе как можно больше боли». Макс застегивает штаны, с трудом запихнув в ширинку восставший орган, и кому-то звонит. «Дан, в доме мелкая. Найди ее. Говорят, что любит прятаться по шкафам». Макс отключается и смотрит на меня из-под лобья. «Ты сказала правду. Не знал, что в доме есть ребенок. Поэтому собирай вещи, ты едешь с нами». «Какие вещи?» «Теплые. Белье. Чтобы хватило на неделю. Мы забираем тебя из дома. Будешь жить с нами. Кажется, мамаша-истеричка будет не против и не станет поднимать шум». «О да. Инна обрадуется, что меня похитили, избавили ее от лишнего рта. Лишь бы выкуп не потребовали, а то она не заплатит за меня ни копейки. Хотя Уманским не нужны деньги. Им нужно мое никем не тронутое тело. Хорошо. Радуюсь своей отсрочке. Слишком резво для болящей вскакиваю с постели и бестолково мечусь по комнате. Что с собой взять? Господи, у меня такое некрасивое белье. Кое-как напихав в сумку вещей, прощаюсь со своей комнаткой на неделю. Даже знать не хочу, что они там придумали для меня. Но лишат девственности. А дальше-то что? Будут измываться надо мной вдвоем, пока не надоем? Проходим мимо отцовской спальни. Инна лежит на кровати, связанная с кляпом во рту. Ее шелковый халат оголился на бедре. Хоть бы прикрылась бесстыдница. Наверняка специально провоцирует Дана, показывая себя во всей красе. «Где моя сестра?» — спрашиваю хрипло. «В детской?» — отвечает Дан. «Рисует». «Так, мамаша, слушай сюда. Дочку мы твою забираем. Потом вернем в целости и сохранности. Ну, почти». Цинично усмехается Макс. «Ты нас не видела. Иначе мы можем вернуться в любой момент и... В общем, ты поняла?» Инна с ненавистью смотрит на парня и вынужденно кивает. «Пока, тетя!» Дан шлепает ее по оголившейся заднице и дергает за конец веревки, освобождая ее. Инна вытаскивает кляп изо рта и выплевывает мне вслед. «Всегда знала, что из тебя вырастет шлюха!» «Обидно. Ведь до встречи с Уманскими я вела скромный образ жизни. Ей нечего было мне предъявить. А теперь опасные парни врываются в наш дом и сыплют угрозами. Я видела страх в ее глазах. Если уж Инна, прожженная опытная женщина, их боится, то что говорить обо мне? Да меня просто трясет, потому что во второй раз я не осмелюсь сбежать». «Куда мы поедем?» — спрашиваю, кутаясь в пуховик. «Туда, откуда ты не сможешь сбежать, лучик».